Донован улыбнулся. «Я покажу тебе окрестности Голливуда и Бербанка». Лос-Анджелес был все тот же, и Голливуд ничем не отличался от прежнего, за исключением того, что многие гигантские рекламные щиты в торговых центрах и на обочинах дорог были заменены на совершенно новые рекламные объявления с изображением мускулистого мужского персонажа в красном плаще и красном нательном белье. Глава 483. Черный автомобиль пронесся мимо по Голливудскому бульвару, извергая черный дым, от которого немного задыхались, а девушка на обочине дороги закрыла рот рукой и закашлялась, и парень, сопровождавший ее, бросился к ней и похлопал ее по спине. «Все в порядке?» – с беспокойством спросил Брайан Листер. Мария кивнула головой. «Да». Затем, посмотрев туда, откуда выехал лимузин, она воскликнула. «Чертова старая железяка!» Брайан подтянул ее и сказал. «Давай, не жалуйся». Мария еще дважды кашлянула, прежде чем отправиться с Брайаном на Звездный проспект. Как только они достигли входа на Авеню Звезд, Мария увидела огромный рекламный щит и закричала. «Брайан, смотри!» Брайан проследил за ее взглядом до рекламного щита на юго-восточном углу перекрестка, огромного киноплаката, сияющего новизной и прозрачностью, с изображенным на нем мужчиной, вздымающим руки к небу, каждый мускул которого был хорошо виден на фоне красного плаща и красного нательного белья. Затем Брайан и Мария остановились и уставились на плакат. Человек на плакате был высок, как гора, тверд, как скала, зол, как волна, жесток, как бог войны. Это казалось верхом мужества. «Скоро выйдет 300 спартанцев», — Брайан сказал. «Сейчас начнется большой промоушен. Думаю, скоро выйдет трейлер. Тут неподалеку есть кинотеатр. Пойдем посмотрим». Через 5 минут они вошли в сетевой кинотеатр, который был переполнен из-за выходного дня, и там было довольно много людей, приковавших свои взгляды к большому экрану, посвященному трейлеру. «Это Спарта». Мария услышала рев как раз вовремя, чтобы увидеть замедленную съемку, в которой Мэтью резко поднимает ногу и скидывает чернокожего мужчину в чрезвычайно глубокую воронку. Затем крупный план Мэтью на весь кадр. Он стоял перед облачным небом и золотыми пшеничными полями, и каждая деталь его тела была хорошо видна. Мария бессознательно сглотнула и поспешно прикрыла рот, оглядываясь по сторонам, чтобы увидеть вокруг себя женщин с перехваченным горлом, очевидно, делающих то же самое. Восхитительная сцена. Доносилось негромкое бормотание. «Эти мышцы, как бы я хотела их потрогать, интересно, были бы они твердыми, как камень». Послышались другие ропоты, и Мария захотелось прикрыть лицо, когда она услышала их. «Эти женщины вообще умеют быть сдержанными, каждая из них была такой бесстыдной». После быстрой поездки по Голливуду и Бербанку Джованни Сальваторе вернулся в бутик на Родео Драйв, сел за свой стол и открыл компьютер, чтобы связаться с миланским штабом, который, получив информацию, переданную им по факсу, также сомневался в Дэвиде Бекхэме, хотя некоторые из них склонялись к тому, чтобы использовать Бекхэма, учитывая совместный эффект Бекхэмов. Это также позволит привлечь Викторию. Джованни спросил о ситуации и ничего не сказал. Если бы вопрос действительно не был решен, его, естественно, передали бы на решение самому господину Джорджо Армани. «Джо, ты занят?» Вдруг на MSN Джованни Сальваторе замигало сообщение от Донадони. «Не занят». Донадони отправил еще одно сообщение. «Только что посмотрел интересное видео, трейлер к новому фильму с Хорнером в главной роли, почему бы тебе не посмотреть его тоже, это может помочь с твоей нынешней работой». «Понял». Донадони быстро переслали URL-адрес, и Джованни Сальваторе кликнул на него, чтобы найти видео из раздела кино и телевидения. Страница открылась и автоматически буферизировалась, и вскоре в эфир вышел трейлер продолжительностью около 2 минут. Это был старомодный эпический фильм с главным героем, которого он знал, Мэтью Хорнером. Посмотрев всего 10 секунд, Джованни Сальваторе был приклеен к экрану своего компьютера. «Хорнер, просто». Он не мог найти подходящих слов, чтобы описать это, но автоматически мысленно представил, как выглядело бы тело, мышцы и мужская харизма Мэтью Хорнера, если бы он был одет в белье от Армани, учитывая тело, мышцы и мужественность, которые он демонстрировал. Джованни сделал длинный выдох и, посмотрев видеоролик трейлера, немедленно связался с главным офисом в Милане и отправил URL-адрес трейлера к фильму «300 спартанцев». Возможно, эти нерешительные парни в штаб-квартире Милана примут решение. Трейлер фильма «300 спартанцев» был запущен на телевидении, в интернете и в кинотеатрах одновременно, а в личном блоге Мэтью также появился раздел, посвященный трейлеру. Всего за 24 часа трейлер в его блоге набрал более 1 000 000 просмотров. В нынешнее время это очень впечатляющее количество просмотров. На YouTube менее чем за 24 часа трейлер вошел в тройку самых популярных видео дня, и реакция на него была превосходной. На открытый электронный почтовый ящик агентства «Ангел» поступили 1000 писем с просьбой о встрече с Мэтью, и даже были журналисты, блокировавшие Мэтью, чтобы задать вопросы насчет его образа в фильме. Мэтью следовал заранее разработанной стратегии игнорировать и не отвечать, не отрицать и не признавать. Однако, когда журналисты дали интервью, пресс-секретарь актеров фильма «300 спартанцев» поклялся, что все актеры прошли месяцы интенсивной физической подготовки перед съемками фильма, что все они были настоящими, включая их тела, и что не было абсолютно никакой компьютерной ретуши со стороны съемочной группы в постпродакшне. Это, конечно, подлило масла в огонь, поскольку команда дала столь расплывчатые ответы, а сам Мэтью держал язык за зубами, журналисты развлекательных изданий быстро нашли, куда обратиться за подтверждением. Так, Джессика Альба, Скарлетт Йоханссон, Рэйчел МакАдамс и Адриана Лима стали объектами преследовавших их журналистских папарацци. Теперь, когда эта тема стала актуальной, и они уже давно заявили о том, что встречались с Мэтью, они не стесняются говорить о нем. Вскоре из уст нескольких женщин Мэтью, развлекательные репортеры получали такие прилагательные, как преувеличенный, ужасный, удивительный и т.д. Разумеется, об этих якобы коротких отношениях было известно от них самих до СМИ и общественности. Если поставить себя на место публики, то лучшие фразы для ее описания не найти. Мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут, и мы знаем, что на самом деле они знают, что мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы притворяемся, что они не лгут. Таково состояние индустрии развлечений. Особенно с такими скандалами, как этот, как может общественность не думать о том, что происходит. Но Мэтью, как и Леонардо, не женат и у него нет официальной девушки, а значит, он законный бабник, плейбой и все такое. Получилось, в машине, направляясь на Marvel Studios, Мэтью спросил Хелен, нет новостей от Армани? Хелен слегка покачала головой, пока нет, она вздохнула. Насколько я понимаю, в Армани есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы Бекхэм и Виктория стали спонсорами. Мэтью кивнул и больше ничего не сказал, его мысли все еще были заняты предстоящей церемонией подписания контракта с Марвел. Если бы у тебя была еще и звездная жена или подруга. Хелен вернулась к старой истории. Бекхэм тебе не конкурент. Мэтью покачал головой. Тогда я был бы связан. Машина подъехала к небольшому офисному зданию, где располагалась компания Марвел, и площадь перед зданием была заполнена большим количеством репортеров. Пресс-конференция, посвященная его инвестициям в Марвел, вот-вот должна была начаться. Глава 484. Несмотря на то, что его сопровождали 3 телохранителя, а Marvel Studios заранее подготовила сотрудников службы безопасности, чтобы освободить дорогу, он все равно был заблокирован на небольшой площади перед офисным зданием Marvel Studios, не имея возможности двигаться. Мистер Харнер, Marvel Studios только что образовалась, еще пустая оболочка, никогда не выпускала ни одного фильма самостоятельно, почему вы хотите вложить в них 40 миллионов долларов? Мэтью стоял на месте, не в силах пошевелиться, когда всевозможные вопросы, словно волны, обрушились на него. Железный человек, это всего лишь супергерой второго уровня из Marvel Comics. Почему вы решили инвестировать в Тони Старка? Все не понимают эти ваши инвестиции, не могли бы вы дать разумное объяснение? Мэтью, вы вообще понимаете, что такое инвестиции? Услышав эти вопросы, Мэтью не сразу ответил, сцена была слишком хаотичной. Конечно, он не просто ушел, Marvel Studios общалась с ним вчера, ожидая, что это произойдет сегодня, и была готова ответить на некоторые вопросы. Теперь, когда он заключил сделку с Marvel, вложив огромные 40 миллионов долларов, Мэтью также будет сотрудничать с продвижением и рекламой, что напрямую связано с его заработком. Он похлопал Брауна по плечу, и телохранитель, который стоял рядом с ним на страже, подчинился и тут же заорал во всю мощь своих легких. Тихо, Мэтью хочет что-то сказать. Услышав, что Мэтью хочет ответить на вопрос, репортеры и папарацци перестали метаться вокруг него, как раньше, и постепенно немного поутихли. Всем интересно, почему я вложил деньги в фильм «Железный человек», верно, да, именно так». Шумный ответ разнесся со всех сторон. Мэтью поднял руку в нисходящем жесте, и ропот слов утих, а сцена стала удивительно упорядоченной. «Потому что я фанат Тони Старка. В мире комиксов серия «Железный человек» стоит в одном ряду с «Человеком-пауком», «Людьми Икс» и «Фантастической четверкой». Комикс был хитом на протяжении десятилетий, и о нем всегда заботились такие же фанаты, как и я. Потому что он не биологический мутант и не укушен каким-то насекомым. Он просто обычный человек, использующий свой интеллект для создания стального костюма, одного из величайших изобретений человечества. Он пожал плечами. Возможно, многие считают меня странным, но я всегда считал Железного Человека интересным персонажем. В Человеке-пауке и Людях Икс Марвел и другие компании работали вместе, чтобы создать героев, наделенных божественной силой. Хотя Марвел действительно не хватает опыта в адаптации, Мэтью не может сказать это. Марвел имеет успешный и блестящий послужной список адаптаций своих фильмов о супергероях, и я уверен, что «Железный человек» сработает. На другой ноте я уже поговорил с режиссером и сценаристами. «Железный человек» затронет социальные вопросы и мир, в котором мы живем. Это история об искуплении и об обычных людях, которые могут превратиться в героев. В холле офисного здания Кевин Файги и Авиарат смотрели через окно на переднюю часть здания, где все репортеры были сосредоточены на Мэтью, и никто не обращал внимания на сторону Marvel Studios. Было ясно, что зарождающаяся студия Marvel Studios была не столь привлекательна, как Мэтью Хорнер. Он один крадет все взгляды. Кевин испытывал некоторую зависть. Ави продолжал оглядываться. «Нам нужен кто-то вроде него, кто-то, кто может привлечь внимание и стать заметным, и Мэтью Хорнер, именно такой человек». Кевин вздохнул и осторожно кивнул. «Ты видел недавние репортажи и рекламу 300 спартанцев. Warner Bros. Еще не успела сделать многого, а благодаря одному лишь Хорнеру, уже создали шумиху, имя фильма распространилось по всей Америке и стало широко обсуждаться. Кто бы мог подумать?» Кевин беспомощно улыбнулся. «Он родился с такими хорошими условиями. Обязательно используй карту Мэтью Хорнера, он может принести нам более 40 миллионов долларов финансирования». Кевин, безусловно, понял смысл слов. «Я знаю, что делать». Перед офисным зданием короткое интервью закончилось, и Мэтью Хорнер ковылял к входной двери в сопровождении охраны и телохранителей, открывавших ему дорогу. Видя все это, у Кевина все больше и больше укреплялись мысли о том, что продвижение фильма «Железный человек» должно быть тесно связано с этой популярной голливудской звездой. Казалось, прошли месяцы с тех пор, как он сам начал следить за ним, а его шумиха в СМИ и среди общественности, казалось, никогда не утихала. Кевин некоторое время размышлял над этим и вдруг улыбнулся. Хорнер действительно умная и самомаркетинговая звезда. Работа с таким человеком может пойти только на пользу для «Железного человека». Тем не менее, следует ли нам найти способ создать новости между Хорнером и актерами «Железного человека»? Это то, что нужно планировать. Он зашел в здание. «Пойдем в конференц-зал и закончим церемонию подписания». Внутри большого конференц-зала находилось всего около 30 журналистов, и Marvel Studios решила провести церемонию подписания в собственном конференц-зале, вместо того, чтобы выйти на улицу и арендовать достаточно большой зал для прессы из соображения экономии средств. Без лишних слов Мэтью вошел в конференц-зал и сел напротив Авиарада, каждый подписал подготовленный контракт, затем обменялись контрактами и пожали руки перед многочисленными камерами. Церемония подписания была успешно завершена. Церемония подписания была немного убогой по сравнению с инвестициями в размере 40 миллионов долларов. Мэтью не стал комментировать это, потому что знал, что дела у Marvel идут не очень хорошо, но в последние два года стало немного лучше, а в последние несколько лет, чтобы поддержать компанию, даже права на главных героев могли быть проданы. Подписание было завершено, и Мэтью вместе с Кевином и Ави встали для группового фото. Трое стояли плечом к плечу в ряд, очень близко. Разумеется, это было взаимовыгодное партнерство. Marvel Studios восполнила большую часть столь необходимого бюджетного дефицита, а Мэтью получил инвестиционные права. После группового фото и обычных интервью для прессы Мэтью последовал за Ави и Кевином из конференц-зала в салон на том же этаже. Адвокаты с обеих сторон и представители профсоюза продюсеров ждали в салоне, где Мэтью и Марвел подписывали настоящий договор. Мэтью вошел в салон и поприветствовал команду юристов во главе с адвокатом Уилсоном, после чего начала подходить Хелен, тихо говоря: «С контрактом все в порядке. Понятно. Он взял ручку для подписи, которую приготовил адвокат Уилсон, и, как и Ави, подписал верхнюю часть совместной работы в трех экземплярах. Подписание было завершено, адвокат Уилсон забрал копию контракта, принадлежащую Мэтью, и все остальные покинули салон, оставив только Мэтью и Хелен, а с другой стороны ушел и Авиарат. Ему нужно было успеть на самолет, чтобы вернуться в Нью-Йорк, и достаточно было Кевина в оставшейся команде. «Кевин, утверждена ли главная мужская роль?» – Мэтью спросил напрямую. Он знал достаточно о текущем состоянии проекта «Железный человек», да и во время переговоров, что фильм находится на стадии фактической подготовки, а Кевин Файги и Джон Фавро занимались подготовительной работой в ангаре-студии на заводе Хукхеса Aircraft Manufacturing. Что касается важного актерского состава, то Джон будет подрабатывать телохранителем и шофером Тони Старка, Хэппи, а обладательница премии «Оскар» Гвинет Пелтроу сыграет Пиппер, а Джефф Бриджес – злодейского железного барона. Джеффа Бриджеса даже привлекли наполовину, чтобы Марвел выжила из фильма максимум денег. Джефф также является фигурой в Голливуде, и у него могут возникнуть сомнения по поводу чистого злодея. В целом, проект «Железный человек» сталкивается со многими трудностями, и Кевин пытается преодолеть их всеми возможными способами. Услышав вопрос Мэтью о главной мужской роли, Кевин покачал головой. «Пока нет, первоначально было три кандидата, ты, Том Круз и Николас Кейдж, но, Мэтью, поскольку он вложил деньги в проект, должен был найти способ удержать «Железный человек» на правильном пути. Я порекомендую кандидата, посмотрим, подойдет ли он». Теперь, сидя в одной лодке, Кевин не беспокоился о том, что Мэтью будет препятствовать, и с любопытством спросил: «Кто? Помнишь Роберта Дауни-младшего?» Мэтью произнес имя человека, которого напрямую приравнивали к «Железному человеку». «Думаю, он бы подошел». Не дожидаясь слов Кевина, он добавил: «Тони Старк богат, красив, забавен и харизматичен, совершает большие ошибки и в конце концов приходит в себя, совсем как Роберт Дауни-младший». Хелен странно посмотрела на Мэтью, ведь она прекрасно знала, что Мэтью никогда не имел дела с Робертом Дауни-младшим. Как это могло случиться, что он стал ведущим мужчиной в крупной постановке, производство которой обошлось в 140 миллионов долларов, и как Мэтью, будучи таким человеком, мог рекомендовать на эту роль человека, не имеющего к нему никакого отношения? Мэтью заметил взгляд Хелен, но не подумал объяснить то, что не поддавалось объяснению. «Что ж», задумался на мгновение Кевин, «я обращусь к Роберту Дауни-младшему». О Джеффе Бриджесе было сказано в более позднем интервью, возможно, в рекламных целях. Глава 485. В течение следующих двух дней Кевин Файги послал людей связаться с Робертом Дауни-младшим. Мэтью также следил за развитием событий, и Роберт Дауни-младший был очень заинтересован в роли Тони Старка. Когда-то он был номинантом на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, сейчас он находится в трудном положении, наркотики и тюрьма почти разрушили его карьеру актера, но, к счастью, его семейные связи все еще в силе, и многие люди дают ему шанс. У Марвел были сомнения по поводу Роберта Дауни-младшего, а шансы на рецидив наркотической зависимости были просто слишком высоки. Хорошей новостью является то, что решения в этом вопросе нет. По совету Хелен, Кевин разработал жесткий пакет оплаты труда, так что если Роберт Дауни-младший сможет пройти пробы Тони Старка, кроме очень низкого процента от первой зарплаты, более 70% остальной зарплаты будет доступно только после официального выхода «Железного человека». Если в этот период Роберт Дауни-младший устроит скандал с наркотиками, он не только не получит остаток зарплаты, но и должен будет выплатить такую же сумму компенсации производству. Именно с этой целью они пригласили Роберта Дауни-младшего на прослушивание и предусмотрительно напомнила ему об этом в виде денег. Роберт Дауни-младший в наши дни не имеет возможности торговаться, и, согласно информации, полученной Мэтью, даже если Роберт Дауни-младший пройдет пробы, Марвел готова предложить ему только 500 000 долларов за фильм. «Кевин, у меня есть предложение, которое ты должен рассмотреть». В офисе Marvel Studios Мэтью положил папку Роберта Дауни-младшего и сказал: «Если «Железный человек» пройдет успешно, все наши последующие планы осуществятся, верно?» Кевин кивнул. Теперь, когда Мэтью был вторым крупнейшим инвестором в фильм за пределами Marvel и имел право инвестировать в последующие постановки, обе стороны были на одной волне, и не было необходимости скрывать. «План будет выполнен, и после 4-5 фильмов мы соберем «Мстителей». Мэтью знал об этом во время переговоров. В таком случае, Кевин, почему бы не подписать с Робертом Дауни-младшим еще несколько контрактов на съемки? Кевин слегка замер, они даже не думали сейчас об этом так много. В конце концов, «Железный человек» был авантюрой, и выигрыш никто не гарантировал. Мэтью, который теперь был инвестором и продюсером, естественно, думал о том, что отвечает его собственным интересам. План состоит в том, что после успеха «Железного человека» последует «Железный человек 2», верно? И «Мстители», верно? Все они требуют участия Тони Старка, так почему бы нам не подписать контракт с актером сразу на несколько фильмов? Даже если в этот момент актеру придется пересмотреть свой гонорар, мы будем относительно активны. Точно. Кевин кивнул. Я упустил это из виду. Мэтью добавил. Сейчас, когда Роберт Дауни-младший находится в плохой ситуации, для нас это хорошая возможность сделать эти предложения. Если «Железный человек» будет большим хитом в кинотеатрах и мы договоримся с ним о новом контракте, последнее слово будет за нами. Кевин дважды повернулся взад-вперед в своем кабинете и согласился. Я начну работу, даже если человек, который пройдет прослушивание, не будет Робертом Дауни-младшим, мы все равно попытаемся заключить еще несколько киносделок сразу. Мэтью больше ничего не сказал, Кевин не думал об этом раньше из-за финансирования и других проблем, но теперь, после его напоминания, он определенно найдет способ получить контракт, который будет выгоден студии, и, учитывая ситуацию Роберта Дауни-младшего, при условии, что контракт не будет слишком низким, он, вероятно, согласится на него. Он был самым высокооплачиваемым из всех актеров Марвел, и только его зарплата стоила совокупного дохода всех остальных членов «Мстителей», отчасти потому, что «Железный человек» был самым популярным среди фанатов, а отчасти потому, что Марвел впервые подписала с ним единый контракт. Марвел, вероятно, не ожидала, что «Железный человек» будет настолько успешным, насколько это произошло, и Марвел была не в лучшем положении, чтобы подписать контракт с Робертом Дауни-младшим на один фильм о «Железном человеке». Когда «Железный человек» стал огромным хитом и Марвел попыталась вернуть его обратно, гонорар Роберта Дауни-младшего увеличился в 10 раз. Это привело к замкнутому кругу. «Железный человек» продолжал хорошо продаваться, Тони Старк становился все более популярнее. Мэтью прекрасно понимает, что с Робертом Дауни-младшим обошлись бы гораздо хуже, чем с ним, если бы он действительно был выбран на эту роль, но он смирился с тем, что подавление труда ради собственной выгоды – это не так уж и плохо. Хотя он ничего не знает о кинопроизводстве, он смотрит дальше, чем сама компания Marvel, когда речь идет о франшизе о супергероях Marvel. У него есть еще несколько фильмов о супергероях Marvel, в которые нужно вложить деньги в будущем, так что если он не роет яму Роберту Дауни-младшему сейчас, стоит ли ему ждать будущего, когда Роберт Дауни-младший будет копать яму уже под него? Согласно предположениям самого Мэтью, после выхода супергеройской серии Marvel самой большой головной болью Marvel Studios и Disney должен стать вопрос о зарплате Роберта Дауни-младшего. Даже в Голливуде никогда не было двух суперзвезд, ограничившихся одним сериалом. Джонни Депп и капитан Джек Воробей, а также Роберт Дауни-младший и Железный человек. Перед выходом из Marvel Studios Мэтью еще раз подробно расспросил Marvel Studios об их планах на последующие фильмы. Возможно, потому что сама Marvel была не в очень хорошем положении, планы на супергеройский сериал Marvel были, но они не были особенно четкими, и он увидел много супергеройских имен в плане, предоставленном ему Кевином. Что касается того, какие именно фильмы будут сниматься в будущем, Marvel придется подождать до выхода «Железного человека», прежде чем принять решение. Если «Железный человек» провалится, последующие придется отложить на неопределенный срок. Выходя из Marvel Studios и садясь в автомобиль Mercedes-Benz, ожидавший у дверей, Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на офисное здание, разрисованное героями комиксов, и вдруг подумал об одном. Могут ли будущие фильмы о супергероях получить Оскар, или изменить инфантильный статус в кругах и устах СМИ? Те же коммерческие фильмы, целью которых является зарабатывание денег, также имеют 3, 6 или 9 классов, а фильмы о супергероях комиксов, несомненно, относятся к тем, которые имеют очень низкий статус. Это принято во всем Голливуде, а не его собственные идеи. Когда седан Мерседес развернулся и направился на юг в сторону Беверли-Хиллз, Мэтью не оставалось ничего другого, как думать вслепую. Учитывая сегодняшнюю социальную обстановку в Голливуде, а также тенденцию развития, для супергеройского фильма по комиксам есть хороший выход. Не только СМИ и критики не смеют критиковать вскользь, даже старики в Академии должны закрыть свои рты. Найдите подходящий фильм о супергероях, который объединит в себе феминистские, черные, гейские и другие ЛГБТ-элементы, и каждый, кто осмелится дать плохую рецензию, может ждать, когда его закопают. Вообще-то, «Чудо-женщина» была бы вполне подходящей. Мэтью мгновенно вспомнил длинноногую героиню, которую он видел, добавил феминистское измерение к самой героине, а затем дал ей чернокожую любовницу. Кто тогда осмелится? Кто осмелится дать ему плохой отзыв? По крайней мере, официально, на публику. Это было бы признание критиков, и Оскар за лучшую картину был бы гарантирован. Его телефон внезапно зазвонил, звонил Кевин. «Привет, Кевин, что-то случилось. Есть кое-что, что я забыл тебе сказать. Слушаю. У меня есть идея, которая отлично подойдет для продвижения фильма. Что ты думаешь о Гвинет Пэлтроу?» При этих словах Мэтью сразу понял, что имел в виду Кевин, и напомнил: «Гвинет замужем». «Ах, Кевин», казалось, хлопнул себя по лбу. «Как насчет...» Он не успел закончить предложение, как Мэтью перебил его по телефону. «Кевин, давай оставим такое Роберту Дауни-младшему. Ну, у меня есть дела, оставайся на связи». Сплетни о любовных отношениях между звездами действительно были надежным способом поддержать разговор и внимание, но Мэтью не хотел использовать этот трюк снова в рамках конкретного фильма. Во-первых, вокруг него было слишком много сплетен, а во-вторых, он уже использовал его несколько раз, и продолжение его использования может оказаться не столь эффективным для самого фильма. Что касается Гвинет Пэлтроу, о которой говорил Кевин, то Мэтью даже не стал бы рассматривать этот вариант. Она не только замужем, но и является самой известной в Голливуде страдалицей от принцесс. Кому нечем заняться, кроме как возиться с той, кто считает себя более утонченной, чем принцесса. После вливания Мэтью 40 миллионов долларов подготовка пошла по плану, и на повестке дня стоял кастинг оставшихся актеров, причем Хелен снова воспользовалась присутствием Мэтью, чтобы впихнуть в актерский состав большое количество младших актеров из агентства «Ангел». Эти люди получают не очень большую зарплату, но их так много, что комиссионные, которые получает агентство «Ангел», складываются в неплохую сумму. Глава 486. В конце сентября Мэтью получил информацию от Marvel о том, что команда «Железного человека» завершили кастинг на главную мужскую роль, и Роберт Дауни-младший прошел прослушивание и подписал официальный контракт с актерами на роль Тони Старка на длительное время. Первоначально Marvel Studios хотела подписать контракт с Робертом Дауни-младшим на 7 фильмов, но Роберт Дауни-младший не согласился. Он действительно был в плохом положении, не получая никаких хороших возможностей, кроме как следовать за Джорджем Клуни в кино и телешоу, и почти все относились к нему скептически. Но Роберт Дауни-младший не глуп и понимает, что это редкая возможность, однако он не может быть полностью привязан к кораблю Marvel. Контракты на 7 фильмов – это слишком много, и после некоторого торга сделка была наконец достигнута. Помимо «Железного человека», контракт Роберта Дауни-младшего включает еще 3 фильма, в которых «Железный человек» должен официально появиться. Конечно, прежде чем эти 3 будущих проекта будут открыты, обе стороны могут снова сесть за стол переговоров по поводу оплаты фильма. Однако, благодаря этому соглашению, зарплата Роберта Дауни-младшего неизбежно будет ограничена до определенного предела. Что касается того, взорвет ли Роберт Дауни-младший свое желание накопленной зарплаты после истечения контракта, то это не дело Мэтью, ведь к тому времени истечет и срок его инвестиционного соглашения с Marvel. В этот момент, даже если бы он все еще хотел инвестировать, Marvel, вероятно, было бы наплевать. Когда Роберт Дауни-младший был утвержден на главную роль, Мэтью прочитал окончательный вариант сценария и увидел, что история практически не отличается от того, что он помнит, поэтому он пока отложил дело Marvel в сторону. Мэтью вернулся в Warner Studios, где он работает почти каждый день с конца сентября, отчасти для того, чтобы не отставать от постпродакшна 300 спартанцев, а отчасти потому, что до начала съемок «Я, Легенда» осталось совсем немного времени. Реклама была превосходной, даже лучше, чем ожидалось. В кафе-студии постпродакшн Дэвид Эллисон сделал глоток кофе, посмотрел на Мэтью, сидящего за столом напротив. Вся Северная Америка говорит о ну, о наших трейлерах и рекламных плакатах. Волна рекламы вызвала такой ажиотаж, который Дэвид Эллисон не знал, как описать. От Мэтью сходил с ума, особенно со стороны некоторых женщин. Это, Мэтью. Он отставил чашку с кофе и неуверенно спросил. Особенно легко подцепить красивую женщину, когда у тебя есть преимущество в этом деле. Мэтью замер на редкое мгновение, и только спустя полсекунды покачал головой. Думаю, это не имеет значения. До того, как я стал знаменитым, ни одна актриса или женщина-модель никогда не хотела даже говорить со мной. И даже когда я пытался с ними заговорить, они в основном игнорировали меня. Он пожал плечами и добавил, аура звездности – единственное оружие, которое действительно работает. Дэвид продолжил, как подавляющее большинство женщин, которые подходят ко мне, потому что я богат. Мэтью кивнул, что-то вроде этого. В любом случае, актрисы или женщины-модели, с которыми я встречался, были больше заинтересованы в моем статусе знаменитости, чем во мне лично. Тут он снова указал на свое лицо и самодовольно сказал, «Конечно, моя внешность должна быть одной из причин такой популярности». Дэвид не мог не улыбнуться и предложил, «В этом году шоу «Витстрия Эссицрит» будет проходить в Лос-Анджелесе, почему бы нам не поехать вместе и не посоревноваться в том, кто больше подцепит женщин-моделей? Уверен, что это в Лос-Анджелесе». Мэтью что-то помнил о шоу «Витстрия Эссицрит». «Да, мероприятие проводится в театре Кодек». «Конечно, Дэвид, эти женщины-модели, они больше думают о славе и богатстве, чем актрисы, а поскольку мы оба богаты и знамениты, мы обязательно что-нибудь получим». В этом отношении Мэтью и Дэвид Эллисон единомышленники. Шоу состоится только в декабре, и двое пообщались некоторое время, прежде чем Дэвид спросил об инвестициях Мэтью. «Ты занял у меня деньги только для того, чтобы вложить их в фильм о супергероях Марвел». Мэтью не мог отрицать этого. «Да, Marvel Entertainment создала дочернюю компанию Marvel Studios для адаптации фильма «Железный человек» и некоторое время назад хотела пригласить меня на главную роль, но я отказался. О его инвестициях в Marvel уже сообщали все СМИ, и Дэвиду нужно было знать об этом лишь самую малость». Дэвид посмотрел на Мэтью. «Я давно слышал об этом проекте, но подавляющее большинство людей не слишком высокого мнения о них, а я считал его слишком рискованным». Мэтью улыбнулся. «Я хочу рискнуть». На самом деле, он мог сказать, что Дэвид Эллисон сильно повзрослел за последние 2 года, и хотя он все еще далек от того, чтобы быть великим инвестором, он уже не был тем слепым, импульсивным мальчишкой, каким был раньше, и был осторожен, когда дело касалось крупных инвестиций, которые были чрезвычайно рискованными. «Я продолжу инвестировать в тебя, я буду следить за тобой и вкладывать деньги в фильмы, в которых ты снимешься». Он посмотрел на Мэтью. «У тебя ведь не будет с этим проблем?» Мэтью ответил. «Я более чем счастлив иметь за спиной такого богача, как ты». Он постучал пальцами по столу. «Но давай проясним одну вещь. Если ты вложишь деньги, что бы ни случилось в команде, ты будешь на моей стороне. Последние 2 года прошли, так сказать, без происшествий, но неизбежно он попадал на пути некоторых людей и мог столкнуться с неожиданными ситуациями в будущем. Не волнуйся, Мэтью», Дэвид убежденно сказал. «Мы друзья и партнеры, мы в одной лодке». Судя по реакции на трейлер к фильму «300 спартанцев», шансы на успех фильма были выше, чем вероятность провала, а учитывая последовательный успех предыдущих фильмов, он был уверен в одном. Мэтью явно обладал оригинальностью в выборе кинопроектов, которую не понимали другие. Кроме того, его кассовая привлекательность действительно сильна. Несколько фильмов, которые не получили высоких рейтингов или огласки, но сумели принести огромную прибыль, с исключительно очевидными главными ролями. Если этот фильм «300 спартанцев» будет иметь большой успех, то часть его инвестиционных решений в будущем не потребует столько усилий, достаточно будет просто последовать примеру Мэтью. Мэтью немного поболтал с Дэвидом, а затем отправился к Заку, который сильно похудел, вероятно, потому что в последнее время был слишком занят. Он был в монтажной и некоторое время смотрел все кадры постпродакшна. И стиль изображения, и высокоскоростной слов Мо навевали воспоминания о том же фильме, который он видел раньше. Зак Снайдер, это Зак Снайдер, его неповторимый стиль ничуть не изменился. Я думаю, что это, вероятно, высшая точка моей карьеры. Стоя рядом с Мэтью, Зак посмотрел на монитор и сказал: «Я больше никогда не смогу такое создать». Мэтью похлопал его по плечу. «Это только начало. Предположительно, после этого фильма Зак Снайдер будет тесно связан с Warner Bros. И через несколько лет Кристофер Нолан порекомендует Харнеру поработать над вселенной DC и Лигой Справедливости. Поэтому довольно интересно увидеть его и Зака. Один в Марвел, другой переходит работать в DC. Конечно, DC и Марвел не рвут друг друга на части, как это делают фанаты. В последние годы у двух компаний были хорошие отношения, крепкие частные связи и бесчисленные подражания друг другу, и не редкость, когда герои обеих компаний время от времени ссорятся или сравнивают замечания в комиксах. Он до сих пор смутно помнит различные сетевые баталии между поклонниками кинематографической вселенной DC и Marvel, которые были более захватывающими, чем фильмы о супергероях DC и Marvel вместе взятые. После обеда с Заком Мэтью отправился на съемочную площадку «Я, легенды» на той же студии Warner Studios, чтобы встретиться и пообщаться с Акивой и Гильермо Дель Торо. Глава 487. Что ты сделаешь, если будешь единственным человеком, оставшимся в мире? Проходя по студии, услышав вопрос от Гильермо Дель Торо, который носил очки с круглыми линзами, Мэтью остановился перед несколько обветшалой декорацией, задумался на мгновение и серьезно сказал: «Если бы я был в Нью-Йорке, я бы прыгнул с Empire State Building». Гильермо Дель Торо поднял очки вверх. Печальный ответ. Мэтью слегка пожал плечами. «Лучше быть мертвым, чем живым, когда тебе даже ни с кем поговорить и пообщаться». Двое продолжили движение по проходу, когда навстречу им вышел парень с немецкой овчаркой. «Привет, Эбби». Увидев немецкую овчарку, Мэтью взял на себя инициативу поприветствовать собаку, и немецкая овчарка по кличке Эбби, услышав призыв дрессировщика, тут же обогнула его и села на землю. Это был его единственный спутник в фильме. За эти дни Мэтью провел много времени с этой собакой, и как партнер по съемкам должен был познакомиться с ней как можно скорее. Эбби не только хорошо обучен, но и является ветераном голливудской актерской игры, и съемочная группа платит ему и его хозяину больше, чем Александре Даддарио, которая является актрисой второго плана. В Голливуде нет ничего необычного в том, что актерам-животным платят больше, чем актерам второго плана. Мэтью в основном познакомился с собакой и съемочной группой, и он не ожидал, что сможет руководить Эбби, полагаясь в основном на хендлеров во время съемок. Как и в последние несколько дней, Мэтью, получив поводок и в сопровождении с хозяином овчарки, повел Эбби на прогулку по студии и кормил его собачьим кормом в течение почти часа, после чего снова подошел к режиссеру Гильермо Дель Торо, чтобы продолжить обсуждение таких вопросов, как сценарии и съемки. Если бы в мире остался только один человек, Гильермо Дель Торо стоял в сцене в лаборатории и снова спрашивал Мэтью, как ему тогда лучше всего выжить. В отличие от последнего шутливого вопроса, Гильермо Дель Торо явно спрашивал как режиссер, и Мэтью на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Я думаю, что одиночество перед лицом безмолвного мира может свести человека с ума, и еще страшнее, чем это, жить вместе с особыми гостями в этом фильме». Мэтью также перевел разговор на сценарий. «Можно сказать, что сама история сценария ставит человечество в ситуацию, которую вполне можно назвать безвыходной, оставляя очень мало возможностей для его выживания». Гильермо Дель Торо кивнул и пошел вперед к магазину ДВД, говоря при этом: «Поэтому мы должны увидеть одинокую спину главного героя в первой половине истории и продуманные препятствия, через которые он проходит, чтобы облегчить свое одинокое существование». Говоря об этом, Гильермо Дель Торо заходит в магазин ДВД и встает рядом с еще не установленным манекеном. Идет ли он в магазин ДВД, чтобы взять диски на прокат, как это у него принято, или разговаривает с прохожим, одетым как манекен? Все эти детальные кадры отражают одинокий характер выживания героя. Так, Гильермо Дель Торо обращается к Мэтью и говорит: «Мне нужно, чтобы ты передал абсурдное, но радостное и слезливое одиночество начальной сцены фильма в сольном исполнении». Мэтью подошел к Гильермо Дель Торо и уверенно посмотрел на манекены. «Я готов к этому». Гильермо Дель Торо кивнул. «Сила веры – это величайшая мотивация для сохранения жизни героя, способность воспринимать и познавать вещи во внешнем мире, совершенство самосознания – это то, что делает человека человеком. И когда внешние факторы, поддерживающие эти характеристики, утрачиваются, как долго человек сможет выжить под этой и без того хрупкой оболочкой?» Столкнувшись с этим вопросом, Мэтью был не в состоянии ответить на него. Точнее говоря, он был слишком эзотерическим. Как мог такой человек, как он, основанный на сценарии, рассматривать подобный вопрос? По его мнению, сценарий фильма «Я, легенда» был чисто развлекательным, а не психологически просветительским, не говоря уже о том, чтобы дать такому непрофессионалу, как он, внезапное понимание философии жизни. Это должен учитывать режиссер, он всего лишь актер-звезда. Гильермо дель Торо, вдумчивый режиссер, о чем он слышал от Акива и Хелен. Перед таким режиссером Мэтью не стал притворяться. На этот вопрос трудно ответить. Гильермо дель Торо протянул руку, похлопал по манекену перед собой. Тщательная инсценировка героем этих кажущихся смешными и беспомощными поддельных сред является своего рода тестом, намекающим на то, что он все еще может быть идентифицирован как человек. Скорость деградации человечества также может быть невероятно быстрой, если люди уйдут от этих обменов и видов деятельности. Мэтью ничего не сказал, только слегка кивнул. Честно говоря, ему действительно было трудновато идти в ногу с режиссером, обсуждающим подобные вопросы. Тем не менее, эти слова Гильермо дель Торо Мэтью внимательно слушал. У каждого режиссера есть свой стиль, даже у Майкла Бэя, и чаще всего во время съемок именно актеры подстраиваются под стиль режиссера. Разве что можно сделать то, что сделал Том Круз. Пробыв в студии до 16:00, Мэтью отправился еще раз прокатить Эгби, а затем покинул студию Warner и поехал в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы забрать Александру Даддария, которая только что вернулась из Нью-Йорка. С Нью-Йорком закончили. Положив чемодан Александры в багажник, Мэтью сел в машину. Скоро начнутся съемки. Александра села на пассажирское сиденье, пристегнула ремень безопасности и сказала: «Дело сделано, я беру отпуск на год». Мэтью завел машину и медленно поехал прочь от аэропорта. «Собираешься остаться здесь надолго?» «Да». Александра кивнула. «За последние 2 года я поняла, что мне по-прежнему подходит именно актерская профессия». Она рассмеялась. «Мой отец сказал, что нужно идти на адвоката, но у меня начинает болеть голова, когда я вижу все эти юридические термины». Красный свет на перекрестке впереди. Мэтью нажал по тормозам, подождал, пока машина остановится, и повернул голову, чтобы посмотреть на Александру. Температура в Лос-Анджелесе в конце сентября была высокой. Александра была одета очень круто, белый халтертоп с низким вырезом. «Где ты будешь жить?» «Пока поживу у Аманды, а потом как можно скорее займусь поиском подходящего дома». Мэтью свернул на дорогу, ведущую в район Вествуд, и сказал: «Аманда в последнее время занята, не думаю, что она сможет помочь». Аманда поддерживала связь с несколькими сторонами, включая УФКПН, Скаденса Пицтурис и Warner Brothers, чтобы определить подходящие сроки для крупной поставки товаров в Африку с большой помпой. Александра задумалась и сказала: «Я спрошу Хелен об этом позже, разве в компании нет отдела, который специально занимается такими вещами? Почему бы тебе не прийти и не остановиться у меня?» Как только слова покинули его рот, он понял, что возникла двусмысленность, и объяснил, прежде чем Александра успела ответить: «У меня есть отдельный дом в северном пригороде Бербанка, где я жил, пока не переехал в Беверли-Хиллз, а потом он стал пустым». Александра повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью, и, казалось, задумалась. Мэтью небрежно сказал: «Это очень близко к северному Голливуду, долине Сан-Фернандо и центру Бербанка, а до центра Лос-Анджелеса можно доехать максимум за 20 минут». Александра слегка кивнула. «Цена аренды», — сказал Мэтью непринужденно, не зная об изменениях на рынке недвижимости за последние 2 года. «По обычной рыночной ставке. Я очень бедна», — Александра прошептала. Мэтью задумался и добавил: «Я попрошу Беллу показать тебе его завтра, и если тебе понравится, сможешь временно пожить там, а арендную плату выплатишь, когда получишь полный гонорар за фильм». Александра тоже не думала о том, чтобы остаться бесплатно, но у нее действительно не было денег. «Тогда я позвоню Белле завтра. Я поговорю с ней заранее, когда высажу тебя». Дом пустовал с тех пор, как он переехал. Первоначально Белла думала о том, чтобы снять его, но это было далековато от Беверли-Хиллз, и тогда она сняла дом на окраине Беверли-Хиллз для удобства своей работы. Город Беверли также можно считать городом-спутником Лос-Анджелеса, а кроме Беверли-Хиллз существует множество обычных населенных пунктов, где собираются богатые и знаменитые. Конечно, по сравнению с центром Лос-Анджелеса, Весь город Биверли более чем на голову выше по общей экологии и уровню доходов его жителей. Когда он подвез Александру к месту назначения, так получилось, что Аманда была дома, поэтому Мэтью просто пригласил их на ужин, а на следующий день Александра последовала за Беллой в северный пригород Бирбанка, а затем сняла дом. Найдя крышу над головой, она смогла полностью сосредоточиться на съемках фильма «Я, легенда». Глава 488. Бам! Лязг разнесся по студии, когда Мэтью потянул вниз легкую железную защиту, затем подошел к другому окну, освещенному заходящим солнцем, и еще раз потянул. Снова раздался звук лязга металла, изолировав мир за окном. Мэтью обернулся, затем взял со стола М4А1 и направился к лестнице. Гав-гав-гав! Раздался лай немецкой овчарки, когда она выбежала из комнаты по команде своего тренера и последовал за Мэтью. Выходя из комнаты, Мэтью все еще выглядел удрученным, как будто закат забрал у него всю энергию. Как только он вышел из комнаты, режиссер Гильермо дель Торо крикнул: «Это конец, номер два, сцена в ванне готова». С этими словами Гильермо дель Торо подал большой палец вверх Мэтью, который слегка кивнул ему и повернулся, чтобы пройти в ванную. Сегодня был первый съемочный день, и Гильермо дель Торо планировал снять несколько сцен без реплик в одиночестве, которые были относительно не очень сложными, чтобы дать Мэтью время освоиться. Мэтью чувствует себя хорошо, потратив последнюю неделю на корректировку своего мышления. Он был актером с 1999 года, и его игра не так уж плохо. Войдя в ванную, Мэтью поднес свой автомат к ванне, дрессировщик и немецкая овчарка сидели рядом с ванной и что-то бормотали. Он подошел и легонько погладил Сэма по голове. Сэм гавкнул в ответ. Имя овчарки в фильме — Эбби. Тренер указал на ванну. Немецкая овчарка тут же запрыгнула внутрь и после жеста дрессировщика легла в ванну. Ничего не сказав, Мэтью тоже залез в ванну и лег рядом с Эбби. Эбби внезапно встала, пара собачьих глаз обратилась в сторону Мэтью, и, казалось, в них была злость. Мэтью резко сел и уставился на немецкую овчарку еще более настороженными глазами. С его многолетней выучкой, если бы немецкая овчарка осмелилась открыть пасть для нападения, он мог бы отбросить собаку даже из сидячего положения. Дрессировщик немедленно подошел и нежно погладил шею немецкой овчарки. «Эбби, расслабься». Мэтью встал и вынул поводок из ванны, лежа внутри ванны с собакой, что является самым элементарным профессионализмом как актера, но лучше обратиться к чему-то вроде успокоения собаки, или чтобы это сделал профессионал. Он не знал, почему Эбби, которая ранее была с ним вполне дружелюбна, вдруг проявила враждебность. Дрессировщик все еще успокаивал немецкую овчарку, но Мэтью не хотел продолжать лежать так близко к собаке. Если бы он лежал в ванне во время съемок, даже если бы он был быстрее, он, вероятно, не смог бы избежать укуса. Когда режиссер Гильермо дель Торо вошел в ванную, Мэтью помахал ему рукой, и Гильермо дель Торо, покачивая своим слегка тучным телом, подошел к нему. «Гил», — Мэтью сказал, указывая на ванну, — «есть проблема». Гильермо дель Торо взглянул на овчарку. «Собака?» Мэтью почувствовал зуд возле носа, осторожно вытер его, поднес к глазам и увидел, что это собачья шерсть, не удержался, покачал головой. «Я помню, вы сделали партию бутафорских собак, основываясь на внешности Эбби. Как насчет реквизита? Как имя номер один в команде?» Такая просьба была совсем не лишней, но Мэтью все же лучше понимал тон и отношения. Он неплохо ладил с Гильермо дель Торо, который не был так высокого мнения о нем, как Фрэнсис Лоуренс, и небольшое проявление взаимного уважения между этими двумя сторонами не повредит. Даже не задумываясь, Гильермо дель Торо прямо сказал помощник, который следовал за ним: «Замените ее бутафорской собакой». Дрессировщик не возражал, поэтому вскоре он вывел немецкую овчарку со съемочной площадки, а реквизитор привел почти реалистичную бутафорскую собаку, которая была не только реалистичной, но и имела подвижные конечности и суставы, так что не составило труда приспособить ее к спящей позе, как у настоящей собаки. Мэтью вернулся в ванну и лег рядом с собакой со своим автоматом, убедившись в одном: в будущем для таких сцен, как прямой контакт, лучше использовать бутафорскую собаку, для своего блага и блага собаки. В случае, если бы собака зашла еще дальше, чем сегодня, и он не удержался бы и сломал собаке шею, это было бы еще большей проблемой. Стандарт голливудского производства реквизита никогда не вызывал сомнений. В фильме «Парк юрского периода» съемки которого начались в начале 90-х годов, все динозавры были сняты как реквизит, а затем соответствующим образом отретушированы с помощью компьютерных технологий постпродакшн, и реквизитные спецэффекты не устарели даже сейчас. Более 10 лет назад это еще было стандартом реквизита. «Мэтью», — раздался голос Гильермо дель Торо, — «готов?» Эмоции закипали, и, не говоря ни слова, Мэтью поднял руку и жестом указал на внешнюю сторону ванны, и тут же помощник режиссера крикнул: «Я, легенда, акт 1, сцена 2, старт». Мэтью свернулся калачиком в ванной, в отличие от предыдущих, сжимая в руках и автомат, и бутафорскую собаку. Казалось, он спал, но выглядел очень неуверенно, мышцы между его бровями слегка подергивались под его давно отработанными навыками контроля мышц, как будто ему снился кошмар. Кадр не должен быть длинным, и режиссер Гильермо дель Торо как раз собирается крикнуть, когда Мэтью внезапно садится и чихает 3 раза подряд. «Ничего, просто собачья шерсть попала мне в нос». Мэтью посмотрел туда, где стояла Белла, которая поспешила к нему со стаканом воды. Гильермо дель Торо тоже подошел. «Все в порядке?» Мэтью покачал головой. «Да». Он взглянул на бутафорскую собаку и постепенно расслабился. Это была бутафорская собака, а не настоящая. Снова началась съемка. Мэтью снова свернулся калачиком в ванной, сжимая автомат, и через полминуты Гильермо дель Торо прокричал конец сцены. Мэтью вылез из ванны, ассистентка помогла убрать волосы, которые могли попасть на него, после чего съемочная группа снова настроила декорации, чтобы продолжить съемки одинокой жизни героя в постапокалиптическом мире. Для более поздних сцен все сцены, в которых не было тесного контакта с собакой, снимались с использованием немецкой овчарки, но все сцены, в которых был прямой контакт с собакой, Мэтью заменил бутафорскими собаками. Как первоклассная кинозвезда, никто бы не сказал, что это слишком. Конечно, люди из актерского состава и съемочной группы не слепые, и постепенно они могут увидеть, что Мэтью не любит собак, особенно в непосредственном контакте. Мэтью давно уже не реагировал на это, но любой прямой контакт с немецкими овчарками приводил к постоянным приступам чихания, и врач команды рассудил, что у него, вероятно, аллергия на собачью шерсть или что-то в этом роде. С этим ничего нельзя было поделать. Глава 489. Рев мотора доносился издалека. Красный внедорожник Mercedes-Benz G-класс мчался, а когда подъехал к перекрестку, то вдруг резко затормозил, повернув в сторону дороги, покрытой бесплодной травой, набирая скорость, словно преследуя что-то. Площадка под открытым небом в западном Бербанке, огромная территория в десятки акров, где съемочная группа поставила несколько уличных сцен Нью-Йорка после катастрофы для съемки крупным планом. Как спонсор Мэтью, Mercedes-Benz предоставил большинство автомобилей для актеров и съемочной группы, особенно автомобили исполнителя главной роли. Специальный красный внедорожник Mercedes-Benz ехал быстро, и ожидается, что съемочной группе придется снять еще несколько подобных сцен, чтобы иметь достаточно материала для монтажа и выбора в постпродакшне. Однако за рулем не сидел Мэтью. Съемочная группа не стала бы выводить исполнителя главной роли на съемочную площадку для столь опасного вождения, и даже если бы съемочная группа согласилась, третья сторона, гарантийная компания, не стала бы молчать. Каждая съемочная группа заключает огромные страховые полисы для главных актеров на съемочной площадке, особенно на случай несчастных случаев, а поскольку страховка Мэтью от несчастного случая составляет $5 миллионов, то в случае несчастного случая с ним компания, гарантирующая третью сторону, может быть обязана выплатить огромную сумму. Это не самая проблематичная часть фильма, так как Мэтью является ведущим актером, если он получит травму, то все съемки могут быть только прерваны. Самая важная обязанность гарантии третьей стороны – это гарантия завершения съемок. Мэтью некоторое время стоял и смотрел, как Белла подошла к нему. «Закончили там?» — Белла прошептала. «Да». «Листер сам отвез мисс Даддария». Мэтью кивнул. «Анна довольна?» «Да». «Мисс Даддария сказала, что арендная плата будет выплачена до конца года. Спешить некуда». Когда он закончил, она неуверенно спросила: «Вы рассказали мисс Даддария о мертвецах?» Услышав это, Мэтью слегка усмехнулся. «Я забыл об этом». Он буквально забыл, потому что с самого начала его не волновало, что в доме произошло убийство. Белла прошептала: «Я тоже». Мэтью покачал головой. «Это не так уж важно, Я увижу Анну как-нибудь и просто скажу ей». Он не воспринимал это всерьез. Белла сменила тему. «Я видела Аманду. Она просила передать вам, что дата отправки благотворительных грузов назначена на 24 октября». «Понятно. Белла, сегодня днем поговори с Гилмором и Голдсманом, чтобы согласовать график съемок». Белла кивнула. «Как продвигаются контакты со СМИ?» «Хелен сообщила мне об этом вчера. Не менее 30 СМИ и Warner TV, принадлежащие компании Warner Brothers, также примет участие в мероприятии». «О, точно. Ассистент Стивена Спилберга позвонил на ваш открытый номер по совместительству и пригласил вас на премьеру фильма «Флаги наших отцов» 25 октября от имени компании DreamWorks. Свяжись с ними и скажи, что я буду там, и не забывай поддерживать связь в течение 2 дней. Поняла. Хотя он не помнил такого фильма, Мэтью все равно решил пойти. Причиной тому стал благотворительный ужин, на который Спилберг не только принял приглашение, но и пожертвовал некоторую сумму денег. Принять приглашение DreamWorks на премьеру было также способом отплатить за услугу. Тот факт, что эти 2 дня шли один за другим, также помог съемочной группе скорректировать график съемок, и в фильме были сцены, не требующие его присутствия, которые Гильермо Дель Торо мог приспособить для съемок в эти 2 дня. И снова мимо пронесся красный внедорожник Mercedes-Benz, цвет которого был выбран Mercedes-Benz для того, чтобы повысить влияние автомобиля на относительно молодую демографическую группу. Будучи лицом всего модельного ряда малолитражных автомобилей Mercedes-Benz, Мэтью был более или менее осведомлен о стратегии Mercedes. С поддержкой Mercedes Мэтью, по сути, зашел так далеко, как только мог. Осталось только продлить сотрудничество как можно дольше, чтобы извлечь максимальную выгоду, ведь 12 миллионов долларов в год дохода от поддержки – это, безусловно, большие деньги. До тех пор, пока его кинокарьера не пойдет на спад, проблем с партнерством с Mercedes-Benz быть не должно. К сожалению, эндорсеры Rolex больше любят спортивных звезд, и он и Синди Крауфорд были лишь 2 из многих эндорсеров. Затем, линия нижнего белья Армани, по которой руководители Армани еще не определились, хотя Хелен за последние несколько контактов с Армани перешла от прежнего предпочтения к Дэвиду Бекхэму. На самом деле, Мэтью и Хелен видят, что сторона Армани ждет выхода 300 спартанцев. В конце концов, постеры и трейлеры были приняты хорошо. Если к скорому времени больше людей будут с энтузиазмом обсуждать его, они определенно ускорят процесс переговоров, и наоборот, они выберут кого-то другого. Это типичное деловое партнерство. Деловое партнерство – это всегда в первую очередь прибыль, и какой смысл говорить о партнерстве с тем, кто не может принести выгоду. И наоборот, если бы Армани предложил ему всего 1 миллион долларов за поддержку, Мэтью без колебаний отказался бы. Точно так же, как он не снизил бы свой гонорар за участие в «Железном человеке», Марвел не предложила бы даже 20 миллионов долларов за фильм, так что, конечно, он не согласился бы. А снижение гонорара один раз повлекло бы за собой серию каскадных реакций в дальнейшем. В этот момент остановился красный Mercedes G, и член съемочной группы подошел к Мэтью, чтобы сообщить ему, что нужно идти на площадку и готовиться к съемкам. Мэтью спустился вниз и подошел к временной площадке, где еще один красный Mercedes G был установлен на платформе, которую можно было трясти. Взяв М4А1, Мэтью взглянул на машину, где с пассажирской стороны уже сидела немецкая овчарка Эбби, поднял оружие и приготовился выйти на платформу. Гильермо Дель Торо подошел и прошептал: «Следи за эмоциями». Мэтью слегка кивнул. «Я понимаю». Гильермо Дель Торо похлопал Мэтью по плечу. Дрессировщик утром искупал собаку, шерсти быть не должно. Мэтью спрыгнул на платформу и сел на пассажирскую сторону Mercedes G. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Эбби, и немецкая овчарка вдруг низко зарычала, снова демонстрируя враждебность. «Эбби». Дрессировщик поспешил подойти и придержал голову собаки. «Тише, тише». Мэтью был озадачен. Очевидно, что они с собакой хорошо ладили до начала съемок, так почему же Эбби проявила такую враждебность, когда дело дошло до съемок? Могла ли овчарка учуять, что он не слишком любит собак? В его голове промелькнула мысль, что даже люди не могут читать мысли, не говоря уже о собаках, которые на уровень ниже людей. Враждебность Эбби становилась все более очевидной, и Мэтью слегка сузил глаза, когда в этот момент раздался крик Гильермо Дель Торо: «Уберите собаку из машины». Дрессировщик поспешил открыть дверь, но Эбби отказалась выходить из машины, уставившись на Мэтью. Тогда Мэтью сам толкнул дверь и вышел из машины. Он снял автомат со спины и приготовился спрыгнуть с платформы. В тот момент, когда его рука коснулась оружия, ему вдруг что-то пришло в голову. Во всех его встречах с немецкой овчаркой до начала съемок он не носил оружие, он носил оружие в сцене в ванной, которую снимал ранее, и сегодня он тоже носил оружие. Может, дело в нем? Подумав об этом, Мэтью заглянул в машину, Эбби уже увезли, он задумался на мгновение, но не высказал свои подозрения насчет оружия. Сойдя с платформы, он подошел к Гильермо дель Торо. «Так нельзя», Торо кивнул, и прежде чем он успел что-то сказать, к нему подошел представитель сторонней гарантийной компании и сказал, опережая его: «Режиссер, пожалуйста, не позволяйте мистеру Харнеру снова вступать в прямой контакт с этой овчаркой, есть вероятность, что она может навредить ему. Я тоже этим обеспокоен». Гильермо дель Торо быстро принял решение. «Мы изменим модель для съемок и используем цгиретушь в постпродакшне». Такой подход оказался приемлемым для нескольких сторон, и съемка прошла гладко за кулисами. Перед окончанием смены Белла пришла сообщить Мэтью, что она обсудила со съемочной группой, что ему не нужно возвращаться на съемочную площадку в течение 2 дней. Глава 490. На пирсе Лонг-Бич собрались репортеры СМИ, а телекомпания Warner TV даже отправила телефургон. На небольшом расстоянии перед камерами СМИ на причале стоял огромный контейнеровоз. Козловый кран поднимал один контейнер за другим и грузил их на судно. Сама Илана была сегодня на высоте. Она стояла перед 2 своими операторами, указывала на поднимаемый стандартный контейнер и говорила: «Следите за маркировкой на контейнере». На красном контейнере выделялись синяя маркировка УФКПАН и белая маркировка МХ фонда Мэтью. «Сколько контейнеров было заполнено?» – пробормотал пожилой журналист, нажимая на затвор своей камеры. Младший репортер держал камеру на плече. «Мне кажется, на борту около 45 контейнеров. Харнер действительно вкладывает свои деньги туда, куда нужно». Илана бросила взгляд на 2 мужчин, но больше ничего не сказала, потому что прекрасно знала истину, что большие инвестиции принесут большую прибыль. Кроме того, Мэтью не стал бы тратить свои собственные деньги. Похоже, что он собрал значительную сумму денег на благотворительность благодаря 2 своим фондам. Илана почему-то вдруг подумала о женщине с короткими светлыми волосами, которая по возрасту была похожа на Мэтью, но была исключительно проницательна и хорошо разбиралась в деловых операциях.